248. Каждый день несет новое решение. Худо думать о дня сегодняшнего, можно так остаться при прошлом. Все битвы, построенные на сегодня, будут проиграны завтра. Знамя покажет путь вихря.